Здравствуйте, дорогие друзья! В студии радио «Град Петров» Марина Лобанова, и мы вместе с историком Кириллом Михайловичем Александровым продолжаем разговор о белом генерале Александре Павловиче Кутепове. Кирилл Михайлович, здравствуйте! Здравствуйте, Марина Николаевна! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Итак, вот мы подходим к тому периоду жизни, который, как мне кажется, наиболее славный для Александра Павловича, раскроет его таланты как офицера русского и как человека с таким вот внутренним запасом благородства и какой-то духовной силы. И этим запасом он был способен поделиться с другими людьми, причем с тысячами людей. Вот мне кажется, к этому периоду жизни мы подходим. Это так называемое галлипольское сидение Белой армии. Но вот прежде чем мы перейдем к этому периоду жизни, все-таки как прошла для Александра Павловича Кутепова эвакуация из Крыма в ноябре 1920 года? Красное командование Южного фронта во главе с Михаилом Фрунзе пребывало в большой досаде о том, что, в общем, несмотря на все усилия войск Южного фронта, им не удалось полностью сорвать эвакуацию войск русской армии. Врангель эвакуировал из Крыма, по вот таким каноническим данным официальным, которые в исторической литературе встречаются, на 126 судах, кораблях и транспортах, 145 693 человека. Примерно меньше половины из них, около 70 тысяч, составляли чины русской армии, включая воспитанников и учащихся военно-учебных заведений, раненых, там, тыловых чинов и прочее. А остальные это были гражданские беженцы, хотя, в общем, как история показывает, исследования последних лет, к сожалению, эвакуироваться из Крыма не все смогли, кто хотел. Была, конечно, часть тех, кто остались, совершенно сознательно в надежде на милость победителя, вот, но были те, кто просто в силу обычные для такого рода ситуации неразберихи. И там были перепутаны маршруты движения некоторых частей их командирами, когда те или иные части соединения грузились, направились для погрузки не в те порты, где для них тоннаж был отведен и прочее. О чем мы неоднократно говорили на радио «Град Петров». Судьба, конечно, этих военнослужащих, очень многих беженцев была страшна. Но большая часть армии все-таки Врангелем была эвакуирована. Хотя понятно совершенно, что эта эвакуация была очень травматична. Здесь вот, собственно говоря, никаких иллюзий у меня нет. Психологически, морально люди были опустошены и надломлены. Потому что для многих три года вот такой упорной борьбы, а для некоторых фактически 7 лет, потому что были люди, которые ушли на фронт в 2014 году и, собственно говоря, уже шинель не снимали. Вот это, так сказать, такой, в общем, такой тяжелый исход. Хотя, конечно, очень многие, понятно, что жили иллюзиями о том, что, ну, это вот эвакуация, да, там, отступление в Турцию, ну, пускай Турция, но через год, два, три мы вернемся. И вот это, забегая вперед, да, вот даже вот те многие русские эмигранты, их дети, с которыми мне доводилось общаться в 90-е годы, особенно как раз вот из югославской эмиграции, из белградской, как ее называли, она вбрала в себя вот значительную часть крымской волны, крымского исхода. Они говорили, мы сидели на чемоданах, и, в общем, все ждали, когда по той или иной причине, под давлением тех или иных обстоятельств, большевистская власть рухнет, и мы вернемся домой. Вот. Они не вернулись никогда. Да, но если такие настроения были там, и в конце 20-х, и в начале 30-х годов, то чего уж говорить про ноябрь 20-го года, это, естественно, все казалось. Но, конечно, вот это ощущение поражения, оно было. И психологически люди были сломлены. Требовались, ну, колоссальные моральные усилия для того, чтобы вдохнуть опять в их души и сердца какой-то смысл высокий. Более того, ситуация эта осложнялась тем, что генерал-лейтенант барон Петр Николаевич Врангель, он оказался отстранен, дистанцирован непосредственно от войск, потому что вот он остался там с русским советом в Константинополе, да, армейский корпус первый был направлен в Галлиполе, казачьи корпуса, Кабакджа, Четалджа, Лемнос. То есть такое рассеяние своеобразное, про флот с Безерту. Вот, рассеяние такое произошло, и понятно, что Врангелю было бы ну, невозможно практически, да, то, что называется, держать руку на пульсе и иметь сугубое попечение своих подчиненных, включая, в первую очередь, офицеров, да. Будем помнить, ну, как генерал Головин писал о том, что в армии офицер самое главное лицо, потому что из офицеров уходят генералы, именно офицеры воспитывают солдат и унтер-офицеров. И все-таки, несмотря ни на что, да, причем, да, вот на что бы мне хотелось обратить внимание наших слушателей еще, первая волна русской миграции, вот, вот эта бунинская, врангелевская, там, назовите, которая в годы гражданской войны сразу после нее покинула Россию, вот с 17 по 22 год, первая волна, во-первых, она не была такой большой, как мы себе зачастую представляем. У нас в исторической литературе иногда встречаются цифры там 1,5 миллиона, 2 миллиона человек. Это очень завышено все. Я думаю, что максимально, так сказать, более-менее вот посчитано еще в конце 30-х годов британскими специалистами и демографами, численность первой волны примерно 960 тысяч человек, то есть около 1 миллиона. Просто очень часто в первую волну эмиграции зачисляют представители русских национальных меньшинств, которые проживали на окраинных территориях Российской империи, которые после 18-19 года, в годы Гражданской войны, получили независимость. Это там и Финляндия, и Румыния, особенно в Румынии много было, это часть Польши восточная, да, вот то, что мы называем там Западной Украиной, Западной Беларуси, там были русские нацменьшинства. Ну, вот это Бессарабия румынская, в первую очередь. Это, конечно, государство Прибалтики, лимитрофы, вот Эстония, Латвия, Литва. Если вот эти все нацменьшинства сложить, то, наверное, будет там, да, около 2 миллионов человек. Но это не эмигрант. То есть эмигрант – это человек, который с российским паспортом пересек российскую внешнюю границу. Вот об этом, кстати, вот дискуссия всегда среди эмигрантоведов идет, да, кого вообще считать русским эмигрантом и как считать. Ну, вот я, вот если брать тех, кто покинул родину, пересек границу, родившись на территории России, да, и с российскими документами, то это примерно около 1 миллиона человек. Mm-hmm. Военные среди них, вот если взять все белые армии юга, востока, севера России, которые оказались, то есть, ну, это вот те, кто там немножко на севере, совсем чуть-чуть с генералом Миллером уехали, это остатки, уцелевшие после Нарвского мешка с овшами. Северо-западная армия Юденича, это на юге, значит, русская армия Врангеля, на востоке это земская рать, которая выбрала в себя там дальневосточную армию, колчаковцев, соответственно, семеновцев и прочее. Ну, я думаю, что если вот всех-всех-всех взять, чинов военных, военнослужащих, ну, я думаю, что там 120, может быть, тысяч человек. Там, да. Если я ошибся, ну, максимум там, в пределах 10 тысяч, в ту или в другую сторону. В общем-то, ну, 10-15% составляла доля военнослужащих в вот этой самой первой волне. Но влияние этих 10-15% на вот эту зарубежную Россию, на русское рассеяние, которое возникло и от там, Безерты до Нью-Йорка, от Галлиполи, соответственно, до Парижа и прочее, было колоссальным. Потому что очень многие оказались связаны психологически с белым воинством. Ну, даже штатские гражданские лица. Это были сестры, жены, братья, это были дети участников белого движения. В этом смысле, конечно, значение вот этой военной массы, оно было более существенным, чем была существенным численность ее. Угу. Меня всегда волновал такой вопрос. Какой процент от этой первой волны эмиграции, которую всю целиком, и военных, и невоенных, мы традиционно называем белой эмиграцией, какой процент тех гражданских, которые были вывезены военными, и какой тех, кто просто сами эмигрировали? Я на этот вопрос затрудняюсь ответить, потому что специальных социологических исследований нет, но вот вы можете себе представить, да, допустим, по крымской волне, да, по крымской эвакуации. Это 145,5 тысяч человек, которые покинули Крым, ну, примерно около 70 тысяч составляли военные, остальные это были штатские. Но военные их вывозили. Ну, понятно, что они покидали вместе с армией флот территорию Крыма. Но вот такие массовые исходы, вот их было немножко с северо-западной армией, очень много, да, с армией Врангеля и значительно с остатками войск Белого Восточного фронта, там, с генералом Дитрихсом, те, кто уже уходили туда, в дальневосточную эмиграцию. Хотя я думаю, что если все-таки, ну вот исходить из цифры в 1 миллион, условно говоря, русских эмигрантов, то получается, что большая часть из них покинули Россию все-таки самостоятельно. И покидать они начали ее еще в конце 17-го года, то есть вообще еще до начала белого движения. Но так или иначе, конечно, понятно, что в русской эмиграции оказался весь спектр всех русских политических партий. От меньшевиков, которые плохо относились к белому движению, да, они просто сторонники февральской революции, социал-демократы, до самых крайне правых монархистов, которые тоже плохо относились к белому движению, потому что называли белых, так сказать, там, масонами, февралистами, вот этот весь бред псевдопатриотический, хинею-то повторяли. Монархисты вот вообще не любят проигравших. Нет, монархисты любят тех, кто побеждает. Врангель, например, сам был монархистом, но он честно, например, заявил, да, вот в начале 21-го года о том, что хотя мне очень дорог лозунг «За веру царя и отечества», да, как там, тем более, гвардейскому офицеру и прочее, вот, но я принял из рук генералов Алексеева Корнилова там знамя, на котором было написано только одно слово «Отечество», и я не считаю, что какие-то другие слова. Угу. Примерно так Петр Николаевич сказал. И вот почему такое длинное отступление сделал. Потому что, то есть я сказал о том, насколько значительным было влияние вот этой военной составляющей на судьбы русского зарубежья. Безусловно, я не хочу ни в коем образом к какому-то милитаризму все это сводить, я говорю только о влиянии. Так вот, точно так же внутри вот этой военной группы влияние галлиполийцев оказалось колоссальное совершенно последствия, колоссальное, огромное. Можно сказать о том, что, в общем-то, галлиполийская эпопея 20-21 годов. Причем, понимаете, ведь, собственно, строго говоря, тяготы, которые переживали казаки там в Кабакдже или на Чаталдже или на Лемносе, они были не менее, да, и, собственно говоря, вот эти... Врангель там учредил кресты в память пребывания русской армии вот в этих лагерях беженских, да, они имели точно такой же статус и значение, там, Лемносский крест, он, в общем, ничем не отличается от галлиполийского, но все равно, понимаете, тем не менее, все равно. Эпопея вот этого первого армейского корпуса во главе с Кутеповым приобрела легендарное значение для судеб русской эмиграции на многие десятилетия вперед. Импульс оказался настолько сильным, что его хватило, я думаю, больше, чем на полвека. Когда уже галлиполийцы превратились молодые в глухих стариков, зачастую без палочек, не способных передвигаться. А психологическое значение было огромным, и это выразилось в стихах, которые написал Иван Савин, о том, что да, и камни Галлиполи принесете в Москву, как скрижаль. Хотя, в общем, на самом деле у меня нет никаких оснований для того, чтобы представлять галлиполийскую эпопею в розовом свете, идеализировать ее до бесконечности, но бесспорно совершенно, что как исследователь, который занимается особенно военной историей русской эмиграции, вот, собственно, строго говоря, я никогда не считал себя специалистом по гражданской войне. Вот. Меня интересовало то, что началось, то, что стало происходить с этими людьми в погонах после того, когда они покинули Россию. Это галлиполийский лагерь. Более того, я скажу, ведь этот импульс, и потом вся история активизма, да, эмигрантского. И вот эта корпоративная сила Русского общевоинского союза, который объединял кадры русской армии с 24-го года, и который в конце своей жизни Кутепов возглавил на несколько лет. Активное участие русских белых эмигрантов в каких-то активистских акциях в 30-е годы, будь это переброски в Советский Союз нелегальные через границу, или участие там нескольких десятков, да, около 100 русских эмигрантов белых участвовало в гражданской войне в Испании на стороне испанского Корнилова, как эмигранты называли Каудильо Франко Баамонде, Франциско Франко Баамонде, и среди них были погибшие, вот генерал-майор Фок, например, да, там штабс-капитан Полухин, вот. И потом, да, все, что происходило во время Второй мировой войны, когда многие белые надеялись на то, что им удастся использовать эту войну, войну между Германией и Советским Союзом для того, чтобы продолжить ту борьбу, которую они прекратили осенью 20-го года. Я имею в виду, в первую очередь, конечно, историю русского корпуса на Балканах или там казачьих частей, потому что там было очень много белых. То есть, ну, русский корпус – это просто белоэмигрантское формирование. Галлиполийцами же созданный, командовал ими Борис Александрович Тайфун, комендант Галлиполи, ближайший соратник Кутепова. И сын Кутепова служил очень недолго, правда, но все-таки в рядах русского корпуса. Это все уходит своими корнями вот эффект этого галлиполийского лагеря. То есть импульс, который задал Кутепов своим командованием, требовательностью своей, которую многие считали совершенно бессмысленной и даже безумной, он оказался настолько сильным, что он дал какой-то смысл. И более того, я бы даже сказал, оправдание к существованию военной части эмиграции, пускай даже в таком виде разоруженной армии, на несколько десятилетий вперед. И в этом, конечно, бесспорное историческое значение галлиполийского лагеря. Итак, эвакуация продолжалась из Крыма с 14 по 16 ноября 1920 года. Я даты называю все по новому стилю. И вот 19 ноября, то есть, собственно, уже на рейде, когда стояли корабли и транспорты, генерал-лейтенант Врангель отдал приказ номер 4721, 4721. Этим приказом войска 1-й армии все, поскольку уже деление русской армии на самостоятельные армии потеряло свой смысл, они сводились в 1-й армейский корпус, и его командиром опять назначался генерал-лейтенант Александр Павлович Кутепов, произведенный тем же приказом Врангеля в полные генералы, в генерал от инфантерии за боевые отличия. Видимо, Врангелю, конечно, нужно было, как сейчас говорят, пилюлю подсластить. Вот. И это был первый вот такой его шаг, первое его действие для того, чтобы поднять авторитет Александра Павловича Кутепова. Да, причем, то есть получается, что Кутепов, да, он оказывался в чине более высоком, чем сам Петр Николаевич. Сам себя он не мог же произвести Врангель, да, поэтому кто его бы произвел? Теоретически Врангеля мог произвести и великий князь Николай Николаевич потом уже, но, видимо, он, так сказать, этого уже сам не как верховный вождь российского воинства в изгнании, или великий князь Кирилл Владимирович, который объявился императором Кириллом I в 24-м году, если бы Врангель признал его водительство. Но, видимо, Петру Николаевичу при всем его честолюбии это было не нужно. Ну, слушайте, последний российский государь Николай I, да, его отец, господи, последний российский государь Николай II, его отец Александр III не успел в генерал-майоры произвести, и поэтому Николай II, будучи верховным главнокомандующим российской императорской армии, так и носил погоны полковника, понимаете? Хотя его начальник штаба Алексеев Михаил Васильевич был полным генералом, произведенным же Николаем II, да, в генерал от инфантерии в 14-м году. Поэтому это как-то так вот, тоже вот некоторая этика, если хотите, в голову не приходило там награждать самим себя или там производить какие-то, да, там маршалы, генералиссимусы и прочее, что стало просто чертой советского времени. Сталин вообще никогда... Вообще тоталитарного, не только уже в советском. Нет, ну я хочу сказать, что Адольф Гитлер не производил себя даже ни в какие офицерские чины, он как был эфрейтором, так и остался. А товарищ Сталин, который вообще ни одного дня в армии не служил, он закончил, как известно, свою карьеру в звании генералиссимуса, и даже мундир был ему там специальный пошит, и все в таком духе. Но я, простите, отвлекся. И вот, собственно говоря, уже в конце ноября 2020 года вот было решено французское командование, потому что в Турции находились французские власти, Турция потерпела, как известно, поражение в составе германского блока. Вот, и было решено, куда девать, так сказать, соответственно, беженцев и воинских чинов, которые, так сказать, соответственно, прибыли на Константинопольский рейд, да. Поднимали сигналы на кораблях в это время, там, терпим голод, терпим жажду, это был просто крик отчаявшихся людей. Понятно совершенно, что вот это... потрясение, да, конечно, которое они пережили. Даже уже тогда вот эти беженские настроения были распространены. Нужно было собрать этих людей во что-то единое целое. Нужно было сделать так, чтобы они опять ощутили себя частью армии. Ведь какой эффект вообще галлиполийской эпопеи оказался, если об этом говорить вперед? Вот мне об этом рассказывали некоторые потомки русских эмигрантов и исследователи, которая занимается судьбами русской эмиграции в Чехии, в Праге в частности. Она была очень драматична, потому что когда в мае 45-го года в Прагу пришла Красная армия утром 9 мая, то им попались в руки местные русские эмигрантские картотеки, где на карточках там были переписаны все с адресами, телефонами, и кроме тех, кто практически, да, очень многие из тех, большинство, наверное, из тех, кто не убежал в американскую оккупационную зону, да, не эвакуировался, то их по этим карточкам, так сказать, и контрразведка СМЕРШи и забирала. И общество галлиполийцев существовало в Праге. И вот мне рассказывали специалисты, да, что вот такой поразительный был эффект. Там очень много было офицеров армии Врангеля в небольших чинах, обер-офицеров, там подпоручики, вот так, до штабс-капитана. Совсем молодых людей, до штабс-капитана. Совсем молодых людей, которые ушли на фронт гражданской войны, они даже в Первую мировую не успели повоевать. Ушли на фронт гражданской войны, будучи студентами, недоучившимися в русских учебных заведениях вот на всем пространстве российском. Они потом либо были произведены в офицерские чины, первые в подпоручики, либо после окончания, так сказать, каких-то военно-учебных заведений, которые в Галиполе были, я об этом скажу, либо за боевые отличия. А потом, значит, из Галиполи и уже после галиполийской эпопеи, это вот знаменитая акция помощи, так называемая, была чешского правительства, об этом у нас забывают, что чехи дали возможность и стипендию очень многим русским эмигрантам молодым, в том числе офицерам, у которых было начато высшее образование, закончить, получить его в Чехословакии. И они, получив там дипломы и прочее, да, получили возможность на, так сказать, довольно приличную социализацию, профессии, будущее и так далее. Так вот, оказалось, что эти люди, ну, там, к концу 30-х годов, предположим, да, они в армии-то служили всего год-полтора-два, период гражданской войны. Вот эти офицерские погоны, некоторые из них носили там в жизни, в реальный полгода, год, там, полтора, может быть. Но они все равно себя ощущали и чувствовали военными, как и кадровые военные, у которых за плечами вся жизнь с армией была связана. И это был, конечно, тоже эффект галиполийского лагеря. Но Кутепов с самого начала, еще до, вот перед самым этим своим производством, в генерал, он издает свой приказ номер один. То есть Кутепов понимает, что нужно начинать с чего? Нужно начинать, ну, с элементарного восстановления самых таких простых основ воинской дисциплины и чинопочитания. Это уже в Галиполе? Нет, это еще на рейде даже, на Константинопольском, да. Первое. Каждой дивизии распоряжением командиров корпусов всем чинам, за исключением офицеров, собрать в определенное место оружие, которое хранить под караулом. Второе. В каждой дивизии сформировать вооруженный винтовками батальон в составе 600 штыков с офицерами, которому придать одну пулеметную команду в составе 60 пулеметов. Этот приказ вселял уверенность в то, что они не будут сдавать оружие. Вот, хотя нужно сказать, что какую-то значительную часть, да, и оружие, и имущество французские власти конфисковали, да, у беженцев. Если говорить об оружии, то, так сказать, 45 тысяч винтовок, 350 пулеметов, 12 миллионов оружейных патронов, 330 снарядов, 60 тысяч ручных гранат они забрали. Ну, представьте, 60 тысяч ручных гранат, бомб, да, как тогда говорили. Или там 45 тысяч винтовок. Но дело в том, что врангелевцы, да, хитростью там занимались, много оружия было отдано испорченного, в недостаточном состоянии, в не очень приличном, или которое требовало ремонта, и все-таки значительную часть вооружения галиполийцы будущие сохранили. Французские власти думали так, что, значит, наиболее способной, боеспособной части армии Врангеля будет предложено вступить во французский иностранный легион, который существует до сих пор, несет службу военную в Африке в первую очередь. Там, кстати, вот. Русские люди есть. Да, нет, они во всей истории сейчас. Французского легиона. Сейчас они там были и 100 лет назад, и сейчас они там всегда есть, да. Потому что, как говорится, 5 лет в легионе служишь, получаешь чистый французский паспорт на любое имя, фамилию там и так далее. Вот, попасть туда, говорят, очень сложно. Но дело в том, что в легион, в общем, поступило не так много, около 3000 чинов всего. И в Тунисе, и в Марокко они там сражались и прочее. Вот. Но, то есть, призывы оказались не очень эффективными, а самое главное, что основная часть армии вот это и была. Вот тут столкнулись интересы французских военных властей с одной стороны, и Врангеля, и Кутепова с другой. Они хотели, чтобы основная часть армии стала беженцами, распылилась. Да? Врангеля, Кутепов этого не хотели категорически. В 20-х числах ноября началось перемещение воинских частей армейской пехоты, кавалерии, артиллерии, Галлиполийскому полуострову. Вот, собственно, первый армейский корпус, в первую очередь, Кутепова, о котором шла речь. И этот Галлиполийский полуостров и должен был стать местом пребывания русской армии. Вот, это такое вот пространство, узкая полоса с северо-востока на юго-запад вдоль Дарданельского пролива. Примерно 90 километров он тянется. Ширина чуть больше 25 километров. Северо-восточная часть полуострова низменная, почти равнинная перешейка, юго-западная гористая. Почва была неплохая, но земледелием там мало кто занимался. Росла там, в общем, плохого качества пшеница и ячмень, бобовые культуры, бахчевые. И что самое интересное, что русских удивляло, турки и греки, которые там жили, ни огородничеством, ни садоводством почти не занимались. Хотя почвенные климатические условия были, в общем, неплохие. Единственный город там он был Галлиполи, по имени которого этот полуостров называется, и много довольно сел, деревушек. Торговли там особой никакой не было, всякие мелкие лавочки, кабачки для матросов флота. Ну и, собственно говоря, в тот момент, когда вот корпус Кутепова стал разгружаться, да, в Галлиполи жило совсем немного народу, ну, я не знаю, может быть, около 7-8 тысяч человек. В основном, как я говорю, греки и турки. На полуострове в целом, да? Нет, но в Галлиполи. Ну, на полуострове, может быть, чуть-чуть побольше. Интересно, что уже Галлиполи в историю русской армии попал как-то, потому что на Галлиполийском полуострове находились русские военнопленные, захваченные во время Крымской войны или Восточной войны 1853-56 годов и вывезенные из Крыма французами. И там некоторые из них, в общем, нашли свой последний приют, и там было, в общем, участок, вокруг участка умерших пленных русских времен Крымской войны, потом будет и кладбище первого армейского корпуса. Проблема в том, что буквально незадолго до всех этих событий в 12 году в Галлиполи было сильное землетрясение, там погибло несколько тысяч человек, сгорело много построек, то есть город был серьезно, на самом деле, разрушен. А где русских-то разместят? Их же не в зданиях разместят? Нет, их разместят прямо в грязи. Вот 22 ноября 2020 года на Галлиполийский рейд прибыли первые пароходы «Херсон» и «Саратов». Это было вот 22 ноября. И с 22 ноября 2020 года начинается Галлиполийское сидение, которое, ну, в общем так, продолжалось больше года. И в следующей передаче, собственно, вот об этом периоде мы и поговорим, потому что здесь это действительно очень интересный период. И, как вы сказали, Кирилл Михайлович, мне кажется, что так и есть, который осветил потом вот своим каким-то очень символическим смыслом, ну и вообще что-то сделал с людьми, которые смогли потом идею вот этого русского рассеяния, мы не в изгнании, а в послании, реализовать. Итак, в следующей программе продолжим рассказывать о биографии Александра Павловича Кутепова, который, собственно, этот Галлиполийский лагерь и сделает своими усилиями, своими представлениями о том, как это должно быть, как вот эта русская армия должна присутствовать вот в таком изгнанном состоянии, как нужно осмыслять эту ситуацию. Потеряли родину, потерпели, в общем-то, поражение, отступили даже вот в такие совершенно чужие земли, но остались русскими людьми. А что тогда у нас есть? Вот об этом поговорим на примере Галлиполийского лагеря в следующих программах. Передачу вела Марина Лобанова. О генерале Кутепове рассказывает историк Кирилл Михайлович Александров. До свидания. До свидания. Всего вам доброго. Thank you.